Глава 11. Снова мертв. В первый раз мы впустили телевизионщиков к себе домой в 97 году, когда снова собрали Black Sabbath. Мы сняли старый дом Дона Джонсона и Мелани Гриффит в Беверли-Хиллз. Я не пил. Ну, почти не пил, но по-прежнему выманивал у каждого врача как можно больше таблеток. А еще я чертовски много курил, в основном сигары. Я считал вполне приемлемым курить длинную кубинскую сигару, лежа в постели в 9 часов вечера. Я спрашивал у Шерон: «Не возражаешь?» Она смотрела на меня из-за журнала и отвечала: «Да, пожалуйста, не обращай на меня внимания». Кажется, телевизионщики большую часть времени не верили своим глазам. Помню, как в первый день продюсер подошел ко мне и сказал: «У вас всегда так?» «Как?» «Как в ситкоме». «В смысле, как в ситкоме?» «Все так слажено», — сказал он. «Ты входишь в одну дверь, собака выходит из другой, твоя дочь спрашивает папа, почему собака так ходит, ты отвечаешь, потому что у нее 4 лапы, а потом дочь обижается и уносится прочь со сцены. Вы же не могли заранее написать сценарий?» «Фу, знаешь, мы не стараемся быть смешными». «Знаю, вот почему так смешно». «В моей семье всякое случается», — сказал я ему. «Но ведь так в каждой семье, разве нет?» «Да, но не так», — ответил продюсер. Компания September Films сняла документальный фильм, его назвали «Оззи Осборн Uncut», «Оззи Осборн. Режиссерская версия», и показала по телевизору на Пятом канале в Великобритании и на Travel Channel в Америке. Люди просто с ума сходили от этого фильма. Весь следующий год Пятый канал повторял его снова и снова. Кажется, люди не могли взять в толк, что наша семейная жизнь представляет собой точно такую же гребаную рутину, как у любой другой семьи. Конечно, я сумасшедший рок-н-ролльщик, который откусил голову летучей мыши и отлил на Алама. Но кроме этого, у меня есть сын, который обожает возиться с настройками телевизора, так что, когда я завариваю себе чайничек чая, кладу ноги повыше и собираюсь посмотреть передачу на канале History, гребаный ящик не работает. У зрителей от этого просто башню срывало. Наверное, им казалось, что когда меня не арестовывают за распитие в общественных местах, я прихожу в пещеру и повисаю вниз головой и пью змеиную кровь, а я оказался скорее как клоун Коко. В конце дня прихожу домой, смываю грим, снимаю большой красный нос и становлюсь папой. Этот документальный фильм получил «Золотую розу» на телевизионном фестивале в Монтре в Швейцарии. И вдруг все захотели сделать из нас звезд экрана. Мне никогда особенно не нравилось появляться на телевидении, там все кажется таким наигранным. Кроме того, я не могу читать сценарии, а когда вижу себя на экране, у меня вообще случается приступ паники. Но Шерон отнеслась к идее с энтузиазмом, и мы заключили договор с MTV о том, что один раз появимся в телешоу «По домам», которое похоже на крутую американскую версию «Through the Keyhole». К тому времени мы уже давно перестали снимать старый дом Дона Джонсона, и я раскошелился на 6 с лишним миллионов долларов за дом номер 513 на Дохини Роуд, как раз за углом. В основном мы жили там, а Уэлдерс Хаус наведывались только когда были в Англии по делам или навещали родственников. И снова шоу безумно понравилось зрителям. Эпизод «По домам» за один вечер стал классикой жанра. Одно за другое, и в итоге MTV предложили нам свое собственное шоу. Не спрашивайте меня о подробностях сделки, потому что это была забота Шерон. А я просто проснулся в один прекрасный день и узнал, что у нас теперь будет шоу под названием «Семейка Осборнов». Я был очень рад за Шерон, потому что она обожала весь этот хаос в доме. И обожала телевидение. Шерон открыто скажет: «Я телешлюха». Ей дай волю, она бы работала испытательной таблицей на экране. А я, если честно, надеялся, что все материалы сгинут где-нибудь на пыльных полках, так и не попав в эфир. За несколько дней до того, как согласиться на съемки, мы провели семейный совет, чтобы убедиться, что дети не против. Люди часто говорят, как они могли возложить такую ответственность на плечи детей, но мы и понятия не имели, насколько популярной станет наша маленькая передача. Кроме того, наши дети и так выросли в сфере шоу-бизнеса. Эми отправилась с нами на гастроли, когда ей было меньше года. Келли была ребенком, который встал в проходе самолета и исполнил песню «Little Donkey» перед всеми пассажирами. А Джек сидел у меня на плечах, когда я выходил спеть на бис. К такой жизни им было не привыкать. Поэтому мы не удивились, что Джек и Келли были единодушны в порыве сниматься в семейке Осборнов. А вот у Эйми было на этот счет другое мнение. С самого начала она не хотела иметь с этим шоу ничего общего. И мы уважаем ее за это. Эми предпочитает оставаться в тени, а мы никогда не заставляли ее делать что-то, что ей не нравится. Я сразу сказал всем детям, если вы начнете этим заниматься, то все будет как на карусели, ее нельзя будет взять и остановить. Джек и Келли все поняли, или, по крайней мере, они сказали, что поняли. Скажу честно, я не думаю, что вообще кто-либо из нас тогда что-то понимал. А Эми держалась своей точки зрения. «Повеселитесь, ребят, но без меня. Чао». Эми умница. «Не поймите меня неправильно. Я не хочу сказать, что все мы настолько идиоты, что подписали этот контракт только потому, что семейка Осборнов доставила приятное ощущение. Но я бы ни за что не согласился на участие в ней, если бы знал, что меня ждет. Черта с два, приятель!» Я согласился главным образом потому, что думал, будто вероятность выхода шоу в эфир невероятно мала. «Даже если это все-таки произойдет, помню, — подумал я, — все равно дело не зайдет дальше одной-двух серий. Американское телевидение очень жестоко. Склоки и сплетни, которые не прекращаются, когда камеры выключены, доходят до нелепого. Даже рок-н-ролльный бизнес кажется по сравнению с ним гребаным детским садом. А происходит это потому, что очень немногие шоу становятся успешными. Я был убежден, что семейка Осборнов — пополнит коллекцию провалов. Первой большой ошибкой было позволить им снимать в нашем настоящем доме. Почти все на телевидении снимают в студии, а потом просто вставляют кадры с улицы или из бара, или еще какого-нибудь места, где, как покажется зрителям, проходит съемка. Но до семейки Осборнов ничего подобного еще не снимали, поэтому команда MTV импровизировала на ходу. Сначала они заделали себе офис у нас в гараже. Я назвал его «Фортом Апачи», потому что гараж стал похож на военный командный пункт. Телевизионщики поставили там кучу видеомониторов, небольшие офисные кабинки и повесили большую рабочую доску, чтобы держать перед глазами наше расписание на несколько дней вперед. В «Форте Апачи» никто не спал, они просто работали посменно, так что всякие техники, операторы и продюсеры постоянно шастали туда-сюда. Логистика MTV очень впечатляла. Она была выстроена настолько лихо, что при желании эти ребята легко могли бы захватить какую-нибудь страну. Первые две недели, должен признаться, все было очень даже весело. Здорово, когда вокруг куча новых людей, причем таких славных, что спустя какое-то время мы все словно стали одной семьей. Но спустя некоторое время я призадумался. И сколько еще это будет продолжаться? Скажу так, если бы тогда, через несколько недель съемок, в 2001 году меня отвели в сторонку и сообщили, что все это растянется на 3 года, то я бы прострелил себе яйца, лишь бы избежать этого. Но, черт побери, я и понятия об этом не имел. Никто из нас и подумать о таком не мог. Поначалу жизнь съемочной группы шла довольно плавно, в силу того, что у меня был особый распорядок. Каждое утро, что бы ни случилось, я вставал, заваривал себе кофе, делал какой-нибудь сок и час занимался в спортзале. Так что им нужно было просто поставить в этих помещениях статические камеры и все. Но через некоторое время камеры стали появляться по всему дому, пока я не понял, что мне совершенно негде уединиться. «Так, хватит», — сказал я однажды. «Мне нужен бункер, зона комфорта, или я сойду с ума». Так что мне оставили одну комнату, где можно почесать яйца, выдавить прыщ или передернуть, не заботясь, чтобы это потом не показали по телеку. Все это реалити должно иметь свои пределы. Но потом я как-то уселся в этой комнате покурить косяк и хорошенько почесать яйца, как вдруг мной овладело жуткое чувство. Сначала я подумал, что схожу с ума от стресса, до которого меня доводит это шоу, и ко мне возвращается старушка-паранойя. Тем не менее, обыскал комнату и в углу под кучей журналов нашел маленькую скрытую камеру. Я безумно разозлился. «В чем смысл безопасной комнаты, если в ней ваша гребаная камера?» — орал я на них. «Не волнуйся, Ози, она ничего не записывает, она нужна для того, чтобы мы знали, где ты». «Не гони мне тут», — ответил я, — «избавьтесь от нее». «Но как мы тогда узнаем, где ты?» «Если дверь закрыта, то я там». Премьера шоу состоялась 5 марта 2002 года во вторник вечером. В среду утром я уже словно переехал на другую планету. Вчера я был динозавром, которому велят проваливать с лолопалузы, а сегодня меня привязали к ракете и запустили в стратосферу при факторе искривления 10. Признаюсь честно, до того, как семейка Осборнов вышла в эфир, я не знал, какой силой обладает телевидение. Если твоя передача становится рейтинговой в Америке, то ты достигаешь неслыханного уровня популярности. Куда там кинозвездам, политикам и точно куда уж там экс-вокалисту Black Sabbath? Не могу сказать, что я сел и посмотрел от начала до конца хотя бы один выпуск передачи. Но по тем отрывкам, что я видел, становится очевидно, что съемочная группа проделала феноменальную работу, особенно в том, что касается монтажа тысяч часов материала, которые они наснимали. Даже заставка, в которой Пэт Бун исполняет джазовую версию «Crazy Train» своим шелковистым голосом, просто гениальна. Я люблю, когда люди так играют с музыкальными стилями, это очень интересно. Забавно, что мы какое-то время были соседями с Пэтом Буном на Беверли Драйв. Вообще-то он отличный парень, ревностный христианин, но никогда нам не мешал. Мы сразу поняли, что семейка Осборнов станет популярной, но понадобилось несколько дней, чтобы понять, насколько популярной. Например, как-то в выходные мы с Шерон, как обычно, отправились в Беверли-Хиллз погулять по рынку в парке. Но буквально в ту же секунду, как я вышел из машины, какая-то девушка подбежала ко мне с мобильным телефоном и закричала: «Ози, Ози, можно с вами сфотографироваться?» «О, конечно», — ответил я. Но из-за этого на нас посмотрели еще какие-то люди, тоже закричали, из-за этого посмотрели еще люди и тоже закричали. Примерно через 3 секунды уже, кажется, тысячи людей кричали и хотели сфотографироваться. И то, что съемочная команда MTV таскалась за нами, только усугубляло дело. Это было ужасно, приятель. Я, конечно, не жалуюсь, потому что благодаря семейке Осборнов у меня появилась совершенно новая аудитория, но все это походило на битломанию под ЛСД. Я не мог в это поверить. И уж, конечно, не мог этого понять. Я никогда прежде не был так знаменит, даже близко. Так что я свалил обратно в Англию немного развеяться. Сейчас, как только я вышел из самолета в Хитроу, меня встретила стена вспышек, а тысячи людей кричали: «Эй, Ози, сюда, сфотографируйся с нами!» Очевидно, я был популярен не благодаря своим песням. Я был известен как постоянно матерящийся парень из телека, и ощущение это вызывало странные, и, скажу по чести, не всегда самые приятные. А еще мне постоянно за это прилетало, дескать, продался старина Ози телевидению. Чушь собачья. Дело в том, что никто из рок-музыкантов никогда ранее не снимался в реалити-шоу. Я же всегда считал, что нужно идти в ногу со временем, стараться переходить на следующий уровень, или так и застрянешь в одной колее. Останешься таким же, как раньше, ориентируясь на несколько человек, уверенных в том, что измениться в любую сторону значит продаться. Но рано или поздно твоей карьере кранты. Многие забывают, что в самом начале семейка Осборнов была всего лишь экспериментом MTV. Никто не ожидал, что она так выстрелит. Но сам-то я совсем не изменился. На съемках я никогда не притворялся и не пытался быть кем-то, кроме себя. Даже сейчас, когда я снимаюсь в телерекламе, то не притворяюсь тем, кем не являюсь. Так почему же это означает продаться? Кстати, во время съемок семейки происходили вещи, которые и по сей день не шибко укладываются у меня в голове. Например, когда Шерон позвонила Грета Ван Састерн, ведущая Fox News. «Я бы хотел узнать, не хотите ли вы с Ози поужинать на следующей неделе с президентом Соединенных Штатов?» — сказала она. «У него снова проблемы?» — спросила Шерон. Грета засмеялась. «Нет, насколько мне известно». «Ну, слава богу». «Так вы придете?» «Разумеется, это большая честь». Когда Шерон сообщила мне об этом, я просто не мог поверить. Я всегда думал, что максимум могу оказаться на доске с надписью «Разыскивается» в овальном кабинете, но уж точно не буду приглашен на чай. «И о чем президент Буш хочет поговорить?» — спросил я. «О Black Sabbath?» «Не волнуйся», — ответила Шерон. «Мы там будем не одни. Это ежегодный ужин для прессы в Белом доме. У Fox News там свой столик, так что будет много народу». «Джордж Буш ведь раньше был губернатором Техаса», — сказал я. «Да, и что? Я же как-то отлил на Алама. Он ведь не будет злиться на это?» Уверена, что он забыл, Оззи. Он ведь и сам любит пропустить стаканчик, знаешь ли. Правда? Еще как. И мы отправились в Вашингтон. Ужин проходил в Хилтоне, где когда-то стреляли в Рональда Рейгана. Это было вскоре после трагедии 11 сентября, так что у меня началась паранойя из-за объявленных повышенных мер безопасности. Когда мы туда приехали, там творился настоящий ад. Снаружи было около 5000 телекамер и всего один металлодетектор с парой охранников. Мне пришлось уцепиться за пиджак Греты, чтобы протиснуться сквозь толпу. А мой помощник Тони, относительно небольшого роста парень, перелез веревку и прошел за металлодетектором, но этого никто не заметил. Это была шутка, приятель, я мог бы пронести туда хренову баллистическую ракету, никто бы слова не сказал. Во время ужина у меня начался страшный приступ паники. Сижу я, эдакая недоделанная рок-звезда, в одном зале с великими умами и лидером свободного мира. Какого хрена я там делаю? Что все эти люди от меня хотят? Семейку показывали всего пару месяцев, и мой мозг едва ли успевал обрабатывать информацию. В конце концов, я сдался. Я больше не мог высидеть там ни секунды, не нажравшись в говно. Так что выхватил у официанта бутылку вина, налил себе бокал, осушил его, налил еще бокал. Отлично пошло! И так, пока бутылка не закончилась. Потом взял еще одну. Шерон тем временем пристально смотрела на меня через стол. Я ее игнорировал. «Не сегодня, любимая», — подумал я. Потом в зал вошла первая леди, а за ней Джордж Буш. И первыми словами президента, когда он дошел до подиума, были: «Мы с Лорой считаем за честь оказаться здесь сегодня. Спасибо за приглашение. Какая чудесная у нас сегодня аудитория. Самые влиятельные люди Вашингтона, знаменитости, голливудские звезды и Оззи Осборн». К тому времени я уже хорошенько надрался и, как только услышал свое имя, запрыгнул на стол, как пьяный урод, и крикнул: «Иха!» Весь чертов зал всполошился, но я был в говно, поэтому не знал, когда остановиться. Я так и стоял там и орал: «Иха!», пока все 1800 человек не замолкли. Буш смотрел на меня. «Иха!» — крикнул я опять. Молчание. «И... хорошо, Оззи», — оборвал Буш. В записи слышно, как он говорит, вот это, возможно, было ошибкой. Наконец я слез со стола. Вообще-то, думаю, меня оттуда стащила Грета. Потом Буш стал рассказывать обо мне анекдот. Оззи известен тем, что написал много больших хитов: «Пати с животными», «Лицо в аду» и «Кровавая ванна в раю». Я уже собирался снова залезть на стол и сообщить ему, что ни одна из этих песен, в общем-то, не стала хитом. Но он уже начал подходить к кульминации. «Оззи», — сказал он, — «моя мама обожает твои песни». Зал просто взорвался. После этого я почти ничего не помню. С тех пор, как я сходил на тот ужин, люди продолжают спрашивать меня, что я думаю о Буше. Но я не могу сказать, что у меня есть какое-то мнение на этот счет, потому что недостаточно разбираюсь во всей этой политической фигне. Но ведь кто-то же за него голосовал, так, в 2000 и 2004 годах. Я думаю, все это безумное террористическое дерьмо началось задолго до того, как Буш пришел к власти. Сомневаюсь, что все эти люди сидели в своей пещере и вдруг подумали: «О, глядите, Буш в Белом доме, давайте врежемся на самолетах во Всемирный торговый центр». Дело в том, что в Америке я всего лишь гость, и не мне в данном случае о чем-то судить. Я все время пытаюсь объяснить это Джеку: «Не говори здесь о политике, потому что ты не американец. Тебе просто скажут: убирайся из нашей страны, если она тебе не нравится. Мы неплохо заработали в Америке и должны быть благодарны». Еще через месяц я встречался с королевой. Она подошла ко мне и пожала руку после того, как я исполнил песню на празднике, посвященном золотому юбилею коронации. Потрясающая женщина. Я очень ее уважаю. В следующий раз я встретил ее довольно скоро на выступлении королевского варьете. Я стоял рядом с Клиффом Ричардом. Она окинула нас двоих взглядом и сказала: «О, так вот что такое разнообразие, не правда ли?» и рассмеялась. Я решил, что в то утро Шерон подмешала мне немного кислоты в хлопья. Но если говорить серьезно, в целом я лажу с королевской семьей. Сейчас я даже стал послом благотворительной организации «Принцесс Траст», поэтому несколько раз встречался с Чарльзом. Он очень хороший парень. Пресса любит трепать его имя, но если избавиться от монархии, то чем ее заменить? Президентом Гордоном смачный пердеж Брауном? Хм. Лично я считаю, что королевская семья делает чертовски много полезного. Люди думают, что Виндзоры живут в своем дворце и всю жизнь просто сидят со скипетром в руках и смотрят телек. Но на самом деле они работают на износ, им некогда передохнуть. И в год эти люди зарабатывают в Великобритании неимоверную сумму денег. С политиками я чувствую себя не так комфортно. Встречаться с ними всегда как-то странно и немного жутко, причем неважно с кем именно. Например, я встречался с Тони Блэром во времена семейки Осборнов на церемонии вручения наград «Гордость Британии». Он был вроде ничего, такой очаровательный, но у меня в голове не укладывалось, что наши молодые солдаты гибнут на Ближнем Востоке, а у него есть время тусоваться с поп-звездами. Блэр подошел ко мне и сказал: «Знаешь, я когда-то играл в рок-группе». Я ответил: «Охотно верю, премьер-министр. Но у меня не получалось разобрать аккорды песни «Iron Man». Я хотел сказать: «Черт подери, Тони, какая ошеломительная новость! У тебя война с Афганистаном, люди подрываются на минах, а ты считаешь, что всем не насрать с высокой колокольни на то, что у тебя не получалось разобрать аккорды песни «Iron Man». Но политики все одинаковые, так что нет никакого смысла слишком раздражаться по этому поводу. Через какое-то время после того, как семейка вышла в эфир, оказалось, что я всем вдруг понадобился. У нас дома замутилась вечеринка, и на нее пришла Элизабет Тейлор. Для меня это было самое сюрреалистическое событие в моей жизни, потому что, когда я был маленьким, папа как-то сказал мне: «Я хочу, чтобы ты увидел самую красивую женщину в мире», а потом разрешил мне ложиться спать и посмотреть «Кошку на раскаленной крыше». Именно такой для меня всегда была Элизабет Тейлор, самой красивой женщиной в мире. Но, конечно, я даже не помню, что ей сказал, потому что снова был бухой. Из всех знакомств, что случились в то время, самым большим впечатлением, наверное, стало знакомство с Полом Маккартни. Он был моим кумиром еще когда мне было 14 лет, но о чем, черт побери, мне с ним разговаривать? Все равно, что пытаться завязать разговор с Богом. С чего начать? «О, я слышал, ты сотворил землю за 7 дней? Ну и как оно?» Мы были на вечеринке по случаю дня рождения Элтона Джона. С одной стороны от меня сидел Пол, с другой — Стинг, а Элтон напротив. Было ощущение, что я умер и попал в рай для рок-звезд. Но от меня совершенно никакого толку, когда надо завязать разговор с людьми, которыми я восхищаюсь. Я свято верю, что лучше всего оставить их в покое. Вот тут-то я как раз очень застенчивый. В прессе какое-то время ходили слухи о том, что мы с Полом собираемся исполнить что-то дуэтом, но, честно говоря, от него самого я ни слова об этом не слышал. И я очень рад этому, потому что если бы это произошло, я бы обосрался от такого развития событий. Зато Пол выступал на церемонии Brit Awards, которую вели мы с Шерон. Помню, как Шерон повернулась ко мне на середине его выступления и прошептала: «Ты когда-нибудь мог подумать, что будешь стоять на одной сцене с Битлом?» «Да не в жизнь, даже в самых отчаянных мечтах», — ответил я. Казалось, совсем недавно я смотрел на фотографию с его изображением на стене в доме номер 14 на Лодж-Роуд. Мы с Полом иногда общаемся по электронной почте. На самом деле я говорю, а Тони печатает мои слова на компьютере, потому что у меня не хватает терпения на все это интернет-дерьмо. Это началось, когда я впервые услышал песню «Fine Line» в рекламе Lexus и подумал: «Черт побери, неплохая мелодия, сопру-ка я ее». И как-то невзначай упомянул об этом в разговоре с одним парнем по имени Джон Родден, работавшим со мной, а он, как оказалось, работал с Полом. Джон спросил: «Ты ведь знаешь, кто ее написал?» Я ответил, что без понятия. «Мой второй босс», — сказал он. Естественно, после этого я оставил песню в покое. Потом ни с того ни с сего вдруг пришло письмо, в котором написано: «Спасибо, что не спер песню «Fine Line», Оззи». С моего лица несколько дней не сходила улыбка. Так все и началось. Мы не часто общаемся, но если у Пола выходит новый альбом или его третирует пресса, то я непременно черкну ему пару строк. Как-то я поздравлял Пола с выходом нового альбома «Fireman». Если вы его не слышали, то послушайте, потому что он чертовски хорош. Семейка Осборнов понравилась не всем. Биллу Косби, например, не понравилось. Словно старая добрая шлея под хвост попала. Думаю, он обиделся, потому что пресса все время сравнивала наше шоу с его передачей, а в одной из газет меня даже назвали «новым любимым папашей Америки». И Билл написал нам письмо, там было что-то вроде «Я видел вас по телеку, и ваше сквернословие подает дурной пример». Довольно справедливо, подумал я. Но, знаете, ругательство — часть нашей жизни, ведь мы постоянно материмся, а весь смысл семейки был в том, чтобы показать нас такими, какие мы есть. Должен сказать, я считаю, что запикивание ругательств только пошло передаче на пользу. В Канаде, например, ничего не запикивали, и мне показалось, что получается уже совсем не так смешно. Ведь это часть человеческой природы, не так ли? Когда нас привлекает что-то запретное. Если кто-то скажет «не курить», то тебе захочется курить. Если говорят «не принимай наркотики», тебе хочется их принимать. Вот почему я всегда считал, что лучший способ заставить людей перестать принимать наркоту — легализовать ее, черт побери. Примерно через 5 секунд после этого люди поймут, что жизнь наркомана ужасно непривлекательна и жалка. А сейчас вокруг наркотиков сохраняется эдакий ореол крутизны и протеста, понимаете? В общем, Шэрон ответила Биллу Косби. «Остановите меня, если вы это уже слышали», — писала она. «Но не стоит искать у другого соринку в глазу, если у тебя самого там бревно. А мы все знаем о вашей маленькой интрижке, про которую недавно писали все газеты. Так что как насчет того, чтобы сначала навести порядок у себя дома, прежде чем нападать на наш?» Также она заметила, что когда в Америке включаешь телек, то там все время то в кого-нибудь стреляют, то рубят на куски, то соскребают с асфальта, и никто и в ус не дует. Зато, если всего лишь ругнуться, и тут же моралисты поднимают шум. Если задуматься, это безумие какое-то. Показывать убийство нормально, а ругаться, видите ли, плохо. К чести Билла, мы получили от него очень вежливый ответ, где говорилось «Сдаюсь, вы меня уели, извините». Так что в итоге он отнесся к ситуации с пониманием. Когда семейка Осборнов так быстро стала популярной, MTV чуть от страха не обосрались, что они не заключили с нами долгосрочный контракт. И тогда начались все эти игры, а вы знаете, что я терпеть не могу такое дерьмо. Но MTV это не остановило, и они всеми силами старались меня затянуть в эту авантюру. Вскоре после того, как рейтинги безумно взлетели, мы с Шэрон ходили на передачу Total Request Live, которую снимали в здании MTV на Таймс-сквер. Как только эфир закончился, к нам подошел продюсер в крутом костюме и сказал: «Эй, ребята, у меня для вас сюрприз». «Что за сюрприз?» — спросил я. «Идите за мной, я вам покажу». Этот парень привел нас в конференц-зал на одном из верхних этажей здания. В середине комнаты стоял массивный стол с телефонами и стульями, а из огромных окон открывался вид на горизонты Нью-Йорка. «Вы готовы?» — спросил он нас. Я посмотрел на Шэрон, а она на меня. Мы оба не понимали, какого хрена происходит. Потом парень нажал на кнопку громкой связи, и ему ответил голос, как из «Ангелов Чарли». «Подарок у вас?» — спросила она. «Ага», — ответил парень. «Хорошо, дарите». Парень залез в карман пиджака, достал позолоченный конверт и протянул его мне. Я открыл его, а там был чек на 250 тысяч долларов. «Что это?» — спросил я. «Подарок», — ответил парень, — «от MTV». Я, конечно, не бизнесмен, но понял, что если обналичу чек на 250 тысяч долларов, то это будет воспринято как подтверждение некой договоренности. Если деньги окажутся у меня на банковском счете, то переговоры о следующих нескольких сезонах пойдут уже совершенно по-другому. Возможно, это на самом деле был просто подарок, может, они и не вели никакой хитрой игры, но меня этот жест все равно пугал. В кои-то веки молчала даже Шэрон. «Спасибо большое», — сказал я. «Не могли бы вы отправить его в офис моего адвоката? Такими делами занимается он». Хм, нашел с кем тягаться, черт подери. К лету 2002 года у меня сложилось впечатление, что семейка Осборнов — самая популярная тема на планете. И стресс из-за этого меня просто убивал. После срыва на президентском ужине для прессы я стал нажираться каждый день. И по-прежнему принимал столько рецептурных препаратов, сколько мне удавалось выманить у медиков, а это много. В какой-то момент я принимал 42 разных таблетки в день. Седативные, антидепрессанты, амфетамины, противоприпадочные средства и антипсихотические препараты. Назовите любой аналогичный препарат. Я на нем сидел. Я принимал невероятное количество препаратов, и половина таблеток нужна была для противодействия второй половине. Но ни от одной из них, мне кажется, не становилось лучше. Тремор был настолько ужасен, что я трясся как эпилептик. Речь была отвратительной. Я даже начал заикаться. Такого у меня раньше никогда не было, хотя в семье были заики. Если кто-то задавал мне вопрос, я паниковал, и к тому времени, как слова от мозга доходили до языка, они уже все перемешивались. Из-за этого я только больше нервничал, потому что решил, что это начало конца. Я был уверен, что в один прекрасный день доктор отведет меня в сторонку и скажет: «Мне очень жаль, мистер Осборн, но пришли результаты, у вас рассеянный склероз, или болезнь Паркинсона, или что-то еще настолько же ужасное». Я стал много думать на эту тему. Помню, как смотрел отрывки семейки Осборнов и сам не мог разобрать, что я там говорю. Меня, конечно, никогда не напрягало, что я там выгляжу клоуном, но когда никто в огромной стране не понимает ни одного гребаного слова из того, что я говорю, это уже совсем другое. Я почувствовал себя так же, как в школе, когда не мог прочитать текст в книге, а все смеялись надо мной и называли идиотом. Поэтому я стал еще больше пить и принимать еще больше таблеток, но от алкоголя и наркотиков тремор усилился, хотя я ожидал обратного эффекта, потому что обычно белая горячка начинается у алкоголиков, когда они в завязке, а не когда пьют, а таблетки, которые мне давали врачи, должны были унять дрожь. Казалось, всему этому есть только одно рациональное объяснение. Я умирал. Каждую неделю я проходил обследование. Это превратилось в мое новое хобби, но результаты всегда были отрицательные. Я думал, что, наверное, у меня ищут не то заболевание. Папа-то у меня умер от рака, а не от болезни Паркинсона. И я пошел к специалисту по раку. «Слушайте», — сказал я ему, — «есть ли какой-нибудь высокотехнологичный сканер, который определит, есть ли у меня рак?» «Какой именно рак?» «Любой». «Ну, — сказал он, — есть вроде как». «Что значит «вроде как»?» «Есть такой прибор, но им нельзя воспользоваться еще как минимум 5 лет». «Почему?» «Потому что его еще не закончили изобретать». «А можно тогда что-то сделать?» «Всегда можно сделать колоноскопию, хотя, знаете, я не вижу никаких предпосылок». «Неважно», — сказал я, — «давайте сделаем». И он дал мне набор для подготовки к процедуре. Набор представлял собой 4 бутылки жидкости, из которых 2 нужно было выпить днем, потом просраться, промыть кишку, выпить еще 2, снова просраться, снова промыть кишку, а потом ничего не есть 24 часа. К концу процедуры через мою жопу можно было увидеть дневной свет, настолько там было чисто. Потом я вернулся к врачу. Сначала он велел мне лечь на стол и подтянуть колени к груди. «Так», — говорит он, — «сначала я дам вам димерол, потом введу камеру в ректальное отверстие. Не волнуйтесь, вы ничего не почувствуете, и я все запишу на DVD, чтобы вы могли потом посмотреть его на досуге». «Окей». Он делает мне укол, и пока я жду, когда вырублюсь, я замечаю рядом огромный плоский телевизор. Потом вдруг что-то размером с небольшой дом входит мне в зад. Я визжу и зажмуриваюсь. А когда снова открываю глаза, вижу в телевизоре изображение большой красной пещеры в высоком разрешении. «Это у меня в жопе?» — спрашиваю. «Какого черта вы не спите?» — спрашивает врач. «Не знаю». «Разве вы не чувствуете опьянение?» «Не особо». «Совсем?» «Нет». «Тогда я вколю вам еще димерола». «Как скажете, док». И он делает мне еще укол. «А?» Через 2 минуты он спрашивает: «Как себя чувствуете?» «Хорошо, спасибо», — отвечаю, не отрываясь от фильма «Путешествие к центру моей жопы» по телевизору. «Господи боже», — говорит он, — «вы все еще в сознании? Я сделаю вам еще укол». «Валяйте». Проходит еще 2 минуты. «А теперь, мистер Осборн, моргните, если слышите меня». «Моргнуть? Почему я не могу просто сказать?» «Это невозможно, вы не человек!» «Как я могу заснуть в такой момент, говорю?» В любую минуту вы найдете там какие-нибудь давным-давно потерянные запонки или часы или колготки Шерон. Вы не должны находиться в сознании, я сделаю вам последнюю... Темнота. Когда все закончилось, врач сказал, что нашел у меня в кишечнике пару аномальных наростов, они называются полипами, и ему нужно отправить их в лабораторию на исследование. «Не о чем беспокоиться», — сказал он, и оказался прав, потому что, когда пришли результаты, все было хорошо. Но потом я решил, что Шерон тоже нужно сделать колоноскопию, потому что она никогда не ходила на регулярный медосмотр. В конце концов, я ее так достал, что она, наконец, согласилась пройти процедуру перед тем, как лететь с детьми в Нью-Йорк на съемки. Когда пришли результаты, она все еще была там. На этот раз они не были хорошими. В лаборатории нашли раковые опухоли. Но то, как мы узнали эту новость, было не менее неприятно, чем сама новость. Женщина из хирургии позвонила Шерон на рабочий номер в Лос-Анджелесе и оставила голосовое сообщение. Результаты должен был сообщить ей я, причем лично. Вместо этого она узнала результаты, когда девушка из офиса позвонила ей сообщить все рабочие дела за день. «О, и, кстати, ты сидишь? У тебя рак!» Первым делом Шерон позвонила мне. «Оззи, пожалуйста, не волнуйся», — сказала она. «Сегодня вечером я возвращаюсь домой, а завтра еду в больницу». Наступила оглушительная тишина. «Оззи, все будет хорошо, прекрати волноваться». «Я не волнуюсь». Как только она повесила трубку, я буквально упал на пол и завыл. Когда я рос, никто никогда не излечивался от рака. Ну, врачи всегда говорили человеку, что он будет жить, но все знали, что это просто брехня, чтобы его успокоить. Мне пришлось взять себя в руки, чтобы дождаться, когда самолет Шерон приземлится в Лос-Анджелесе. Поэтому я принял душ, побрызгался новеньким лосьоном, который Шерон обожала, и оделся в черный вечерний костюм с белым шелковым шарфом. Хотел выступить перед женой писаным красавцем. Потом я поехал в аэропорт. Когда Шерон наконец вышла из самолета с детьми и собаками, мы обнялись и расплакались прямо у трапа. Сколько бы я ни пытался держаться молодцом, я был разбит к чертовой матери. Я и так был довольно плох еще до этого ракового кошмара, но он словно столкнул меня в бездну. Мои врачи работали сверхурочно и выписывали повышенные дозы всего, чего только можно. У меня было ощущение, что голова парит в метре над плечами. «Я справлюсь», — сразу сказала мне Шерон. Потом мы поехали домой, где нас ждала команда MTV. Они сказали: «Слушайте, вы в полном праве отправить нас всех отсюда подальше. Будет, как вы скажете, вам решать». Но Шерон не собиралась ничего отменять. «Это же реалити-шоу», — сказала она. «И реальнее не будет, черт побери. Не выключайте камеры». Какое же надо иметь мужество, чтобы ответить подобное? Такова моя жена, крепкий орешек. Сейчас я понимаю, что в июле 2002 года у меня был полномасштабный нервный срыв, который только десятикратно усилился из-за всего того дерьма, что я заталкивал себе в глотку круглые сутки. Недостаточно сказать, что я люблю Шерон. Я обязан Шерон жизнью. Мысль о том, что я могу ее потерять, была невыносима, но я никогда не сдавался. Когда происходит что-то очень плохое, вокруг тебя словно образуется силовое поле, и то, что в другое время вывело бы тебя из себя, больше не имеет значения. Это трудно описать. Я просто перестроил работу мозга. 3 июля 2002 года Шерон сделали операцию. Когда все закончилось и раковые опухоли удалили, врач сказал, что она полностью поправится. Но пока они там копались, они взяли пару лимфоузлов на анализы. Через несколько дней лаборатория подтвердила, что рак распространился и на лимфоузлы. Значит, худшее было впереди. Тогда я этого не знал, но шансы, что Шерон выживет, составляли всего около 33%. Я только знал, что ей придется несколько месяцев проходить кошмарную химиотерапию. Это были самые темные, несчастные, ужасные дни в моей жизни. Даже представить не могу, каково было самой Шерон. У нее почти сразу стали выпадать волосы, и ей пришлось носить парики. Каждый раз после химиотерапии она возвращалась домой обезвоженной, потому что ее постоянно рвало, и у нее случались судороги. В первый день после больницы она была не в себе, Весь второй день находилась в прострации, а на третий день у нее были судороги. И с каждым разом они только усиливались. Однажды вечером мы с детьми ходили поужинать, а когда вернулись, Шерн была плоха как никогда. Вместо одного приступа судорог у нее они шли один за другим. Мне стало чертовски страшно. Ждать скорую не было времени, поэтому я побежал в Форт Апачи и закричал парням с МТВ. «Подгоните один из своих грузовиков, нужно везти Шерон в больницу. Если прямо сейчас мы будем ждать скорую, станет слишком поздно». Потом я побежал обратно в спальню, взял Шерон на руки и спустился вниз. Когда мы вышли на улицу, МТВшники уже подогнали грузовик. Двое членов команды сели впереди, а я залез назад к Шерон. Мы привязали ее к каталке, но она подскакивала на ней просто с невероятной силой. Это было дико, как в фильме «Изгоняющий дьявола». Спазмы были настолько интенсивными, что она словно левитировала. Когда мы домчались до больницы за 3 минуты, все медсестры забегали и закричали. Это была ужасная сцена, худшая, какую себе только можно представить. После этого я нанял целую команду медсестер, чтобы ухаживали за Шерон на Дохини-Роуд, потому что не хотел, чтобы ей пришлось снова проходить через такое. Еще я поручил агенту позвонить Робину Уильямсу, чтобы спросить, не захочет ли он прийти поддержать Шерон. Я всегда считал, что смешить того, кто болеет, — лучшее лекарство. А когда я посмотрел фильм «Патч Адамс», где сыграл Робин, я решил, что он считает так же. В общем, однажды, когда я уехал в студию, он приходил к нам, и Шерон смеялась до слез весь день. По сей день я считаю, что это лучший подарок, который я когда-либо делал своей жене, и я навсегда в долгу перед Робином. Одного спасибо за это далеко недостаточно, так ведь? Он правда замечательный человек. Но, несмотря на комедийное представление Робина, в тот вечер у Шерон опять случились судороги, и ее снова забрали в больницу. Когда Шерон была в больнице, у меня случилась страшная паника. «А вдруг она подцепит какой-нибудь случайный микроб, заразится и умрет», — думал я. Сначала я велел детям носить маски и перчатки, когда они общаются с мамой, но они притаскивали с собой собак, и это просто сводило меня с ума. Минни, собака Шерон, не отходила от нее ни на секунду во время всей химиотерапии. Я ни разу не видел, чтобы Минни ела, ни разу не видел, чтобы она писала. К концу лечения собака была настолько же обезвожена, как и Шерон. Как-то раз я пришел в больницу, они лежат там рядом с одинаковыми капельницами. Минни стала для Шерон ангелом-хранителем. А вот ко мне собаченция была строга, но не любила она всех мужчин и точка. Даже находясь на последнем издыхании, эта собачонка всегда находила силы порычать на меня. Последним в жизни Минни стал один из ее испепеляющих взглядов в мою сторону, как будто она хотела фыркнуть. Я сам физически страдал во время болезни Шерон, но в моем случае это было самоистязание. Утром я выпивал ящик пива, в обед выкуривал хренову тонну травы, потом пытался снова проснуться с помощью спидов, а потом шел на пробежку. По крайней мере, это немного затуманивало реальность, но в конце концов я превратился в разбитую оболочку человека. Потом как-то раз Шерон сказала мне: «Ради бога, Ози, иди, дай пару концертов, ты всех сводишь с ума». Так я и сделал. К тому моменту я уже пропустил несколько концертов на фестивале Озфест, но появился на сцене 22 августа в Денвере. Я так нервничал, что никому не позволял даже упоминать о раке. Едва я слышал хотя бы слово на букву «Р», мне становилось страшно. Но через несколько дней, когда мы были в другом городе, не спрашивайте в каком, где-то в середине концерта я подумал: «Черт побери, я больше не могу носить все это в себе!» Поэтому я крикнул залу: «Я хочу рассказать вам, как дела у Шерон. У нее все хорошо, и она намерена победить рак. Она надерет ему чертов зад!» Зрители просто сошли с ума. Клянусь богом, они мне дали столько сил. Это был волшебный момент. Сила людей, когда они сосредотачиваются на чем-то позитивном, не перестает меня поражать. Через несколько дней после этого я пошел к физиотерапевту проконсультироваться кое о чем. «Я хочу вам рассказать», — начал он. «По вашим глазам я вижу, что вы в ужасе, но хочу, чтобы вы знали, что 10 лет назад у меня было то же, что у вашей жены, и я полностью вылечился». «Вы пережили химиотерапию?» — спросил я. «У меня даже не было химиотерапии», — ответил он. Это была первая по-настоящему радостная новость, которую я услышал в связи с болезнью Шерн, или, по крайней мере, первая радостная новость, которую я вообще слышал. В моем понимании рак приравнивался к смерти, и, думаю, многие считали так же. Они говорили: «Мне очень жаль, что это случилось с Шерон», и даже не смотрели в глаза, как будто знали, что она умирает. Но этот парень говорил по-другому, и в тот момент мое представление о болезни совершенно изменилось. И врач был прав. Когда химиотерапия закончилась, рак, похоже, исчез. Помню, как пришел в больницу, один из врачей сказал мне: «Чтобы вы правильно понимали, вашей жене придется столько же времени восстанавливаться после химии, сколько понадобилось на лечение от рака». А я сказал: «Давайте я вам кое-что скажу о моей жене. В ту же секунду, как вы ее отпустите, она вскочит и убежит, ее уже не остановить». «Я не хочу спорить, мистер Осборн», — сказал он, — «но, поверьте, у нее будет не так много сил». Через неделю ее отпустили, и она рванула оттуда так, что только пятки засверкали. К тому моменту, когда мы начали снимать семейку, Шерон не общалась с отцом уже почти 20 лет. Это было ужасно грустно, так как я знал, что в глубине души она его любила. Но после всего, что он сделал, Шерон перестала с ним разговаривать. Она даже детям сказала, что их дед погиб во время войны, хотя скоро они все равно узнали правду. Я даже помню день, когда это произошло. Мы все ехали в машине по Беверли-Хиллз, как вдруг Шерон ударила по тормозам, развернулась в неположенном месте и подъехала к гастроному Нейтан Олс Деликатесен. Никто еще даже не успел спросить, какого черта она делает, как Шерон уже высунулась в окно и заорала: «Ты чертов ублюдок, гребаный мудак!» Потом я увидел на улице Дона. Он заорал на нее в ответ. Последнее, что я помню, как он подошел к нашей машине, встал в нескольких сантиметрах от лица Шерон и назвал ее гребаной шлюхой. Потом Шерон ударила по газам и умчалась, а он все кашлял и плевался, стоя в облаке черного дыма от колес. В машине тем временем царила гробовая тишина. Я был, черт побери, без понятия, как объяснить детям, что только что произошло. Потом с заднего сиденья раздался тоненький голосок Эйми: «Мама, почему Тони Кёртис назвал тебя шлюхой?» «Потому что Тони Кёртис — грёбаный ублюдок!» — последовал ответ. Я до сих пор без понятия, почему Эйми приняла Дона за Тони Кёртиса. Может, так ей сказала Шерон, а может, она видела Тони Кёртиса по телеку. В то время они с Доном действительно были похожи, как две капли воды. Но это не имело значения, потому что тогда Шерон рассказала детям все. Мы не один раз сталкивались с Доном в Лос-Анджелесе. Однажды ходили в кино в торговом центре Century City и ждали на улице парковщика, который должен был подогнать нашу машину. И вдруг я увидел Дона позади Шерон. «Пообещай, что не будешь сходить с ума», — сказал я ей. «А что такое?» «Просто пообещай мне». «Ладно, обещаю». «Прямо за тобой стоит твой отец». В этот момент парковщик подогнал машину. «Слава богу», — подумал я. «Садись в машину», — рявкнула Шерон. «Ты ведь не собираешься делать ничего безумного?» — спросил я ее. «Нет». «Уверена в этом?» «Садись, блядь, в машину!» Я сел на пассажирское сиденье и закрыл дверь. Шерон села за руль и превратилась в дьяволицу. Она опустила педаль газа в пол, заехала на бордюр и помчалась прямо на отца. Ему пришлось нырнуть в кусты, чтобы убраться с дороги. Шерн его чуть не убила, и там было около 50 очевидцев. Это было ужасно. После этого мы несколько лет ничего не слышали о Доне. Потом, в конце 90-х, умерла мать Шерн. Я не знаю подробностей, но мама Шерн тоже завернула пару поганок, и в результате Шерн с ней тоже не разговаривала. В семье Арденов царило серьезное напряжение. Они всегда друг друга оскорбляли, а это, как мне кажется, еще хуже физического насилия. В общем, примерно через год после смерти матери мы узнали от ее родственников в Англии, что Дон слег с тяжелой болезнью. Несмотря на то, что они все еще не разговаривали, Шерон нашла ему жилье поблизости. Потом мне позвонил Дэвид, брат Шерон. «У меня плохие новости», — сказал он. «У Дона болезнь Альцгеймера». Я не мог не рассказать про это Шерон. Сначала она только отмахнулась и ответила, что и так поддерживает его финансово. Но я ей сказал: «Слушай, Не знаю, какие у тебя на самом деле чувства к отцу, но я тебе настоятельно советую, если есть что ему сказать, даже если тебе хочется просто назвать его козлом, сделай это сейчас, потому что с каждым днем он будет угасать. Дело в том, что я никогда не верил во вражду. Не поймите меня неправильно. Бывало, я сам злился на людей, я очень злился, например, на Патрика Мехена или на того адвоката, который пытался выставить мне счет за выпивку, или на Боба Дейсли. Но я не испытываю к ним ненависти и не желаю ничего плохого. Я считаю, что ненависть — бесполезная трата времени и сил. Что ты получаешь в итоге? Ничего. Я не строю из себя какого-то архангела Гавриила. Просто думаю, если на кого-то злишься, обзови его уродом, а потом забудь об этом и живи дальше. Нам не так долго жить на этой земле. В общем, Шэрон наконец решила увидеться с отцом, и он снова вернулся в нашу жизнь и даже попал в пару эпизодов семейки. Я был этому рад, несмотря на то, что он всю жизнь называл меня овощем. Потом, когда Шэрон решила, что нам стоит снова произнести свои свадебные клятвы, она тогда еще проходила химиотерапию, мы пригласили Донна на церемонию в канун Нового года в отель в Беверли-Хиллз. Мы провели ее в еврейском стиле с небольшим балдахином, битьем бокалов и всем прочим. В тот вечер многие подходили ко мне и спрашивали, как вам с Шэрон удается так долго оставаться вместе? А я отвечал так же, как отвечу сейчас. Я постоянно говорю жене, что люблю ее. Я постоянно приглашаю ее на ужин в ресторан. Я постоянно удивляю ее небольшими подарками. К сожалению, тогда я еще постоянно пил и принимал наркотики, так что церемония прошла почти так же, как и сама наша свадьба. Я накидался в дрова и заснул в коридоре. Дон Арден, которого я знал с начала 70-х, исчез. Свет горел, но никого не было дома. Это ужасная смерть. Насмотревшись на то, во что Альцгеймер превратил моего тестя, я бы не пожелал этой болезни и гребаному злейшему врагу. Несмотря на все то, что произошло между нами за многие годы, даже несмотря на то, какую роль он сыграл в деле с Бобом Дейсли, мне было искренне жаль Дона в последние годы. В конце концов, мы поместили его в хоспис. Помню, что в ушах у него постоянно образовывались серные пробки, и когда мы его навещали, я капал ему ушные капли. Не знаю, почему я решил, что должен это делать, просто я это делал. Думаю, это как-то связано с огромной жалостью, которую я к нему испытывал. Такой злой, могущественный, страшный человек превратился в ребенка. «Папа», — сказал однажды Джек, — «как ты думаешь, когда тебя показывают по телеку, люди смеются с тобой или над тобой?» Вопрос, очевидно, беспокоил его уже давно. «Знаешь что?» — сказал я ему. «Пока они смеются, мне все равно». «Но почему, пап? Тебе нравится быть клоуном?» «Потому что я всегда умел смеяться над собой, Джек. Смех помогал мне жить все эти годы». И это правда. Меня не так сложно разозлить, хотя чем я старше, тем больше думаю, к черту все. Однажды все равно все получится. Но смех так часто спасал мне жизнь, что я сбился со счета. И началось это задолго до семейки Осборнов. В Black Sabbath я уже был клоуном, я всегда смешил остальных. Но мне стало жаль Джека. Ему, должно быть, было нелегко, особенно в первые два года съемки шоу, когда я весь трясся, бормотал себе под нос и был вечно пьяный и разваленный. Если честно, даже представить не могу, каково ему было. То же самое касается Келли. Когда мы все стали мега-знаменитостями, я впервые осознал, почему юные голливудские звезды накачиваются наркотиками и через день ездят в реабилитационную клинику. Давление, которое испытываешь, просто до нелепого огромно, причем без перерыва, ежедневно. В первый год нашего шоу Келли исполняла песню «Papa Don't Preach» на церемонии вручения кинонаград MTV. Ей нужно было спуститься по огромной лестнице на глазах у пялящихся на нее кинозвезд. Но она взяла быка за рога и, конечно, в итоге наслаждалась каждой минутой, проведенной на сцене, так же, как и зрители. Но у нее были проблемы, как у всех нас. И у меня просто сердце разрывалось, когда Джек тоже начал пить. Для него болезнь Шэрон стала таким же тяжелым ударом, как и для меня. И дошло до того, что он стал принимать оксикодон, который в Лос-Анджелесе называют героином для лохов. Помню, у нас из-за этого был страшный скандал, и я сказал: «Какого хрена, Джек, почему ты все время упарываешься? Ты никогда ни в чем не знал отказа. В чем ты когда-нибудь нуждался?» Он посмотрел на меня и ответил: «В отце». Никогда не забуду этот момент. Тогда я впервые осознал, какую цену заплатил за то, что жил так все эти годы, и какую цену за это заплатил мой сын, которого я так любил, которым так гордился, но для которого был плохим отцом. Ужасное чувство. Я только и смог сказать: «Прости, Джек». После этого Джек завязал, а я нет. К августу 2003 года меня так сильно трясло, что я не мог ходить, не мог ничего держать в руках и не мог разговаривать. Дошло до того, что Шэрон стала злиться на моих врачей. От тех препаратов, что они мне давали, казалось, мне было только хуже и никак не лучше. И у меня появился новый врач, Алан Роппер, который работал в той же клинике в Бостоне, где в начале 90-х мне сказали, что у меня нет рассеянного склероза. Он тогда занимался лечением болезни Паркинсона у Майкла Джей Фокса. А Шэрон прочла об этом статью в журнале People. Когда мы прилетели к нему на прием, первым делом Алан выбросил все таблетки, на которых я сидел. Потом положил меня в больницу на 5 дней и провел все мыслимые и немыслимые исследования. После этого я еще неделю ждал результатов. Наконец, мы с Шэрон опять пришли к нему в кабинет, чтобы выяснить, что со мной не так раз и навсегда. «Кажется, я докопался до сути», — сказал Алан. «В общем, мистер Осборн, у вас очень редкое заболевание, причина которого в том, что у обоих ваших родителей в ДНК повреждена одна и та же хромосома. Под очень редким я подразумеваю один случай на миллиард. Хорошая новость в том, что это не рассеянный склероз и не болезнь Паркинсона. Плохая новость в том, что у нас даже нет названия такому заболеванию. Пожалуй, больше всего подходит синдром паркинсонизма». «Это из-за него у меня тремор?» «Точно». «И он наследственный? Он не имеет ничего общего с выпивкой или наркотиками?» «Алкоголь и некоторые наркотики определенно его усугубляют, но не являются основной причиной». «Его можно лечить?» «Да, но сначала я должен вам кое-что сказать, мистер Осборн. Если вы не бросите пить и употреблять наркотики, вам придется найти себе другого врача, потому что мне не нужен такой пациент. Я занятой человек, ко мне очень большая очередь, и я не могу себе позволить тратить время впустую». Я раньше никогда не разговаривал с таким врачом, и потому как он на меня смотрел, я понял, что он говорит серьезно. «Хорошо, док», — сказал я. «Я буду стараться изо всех сил». «Договорились? Вы будете принимать по 2 таблетки в день, и скоро ваше здоровье значительно улучшится». В действительности позитивные сдвиги наступили гораздо раньше. Мой тремор успокоился почти за день. Я снова мог ходить, я перестал заикаться. Мне даже удалось вернуться в студию и записать Скелли новую версию песни «Changes». Я обещал записать Скелли песню еще с тех пор, как назвал одну песню в альбоме «Osmosis» в честь Эми. Моя Келли постоянно повторяла: «Почему это у Эми есть песня, а у меня нет?» Для Джека я тоже записал песню «My Little Man», которая тоже вошла в альбом «Osmosis». Так что Келли я задолжал и в любом случае хотел ей помочь, потому что она у меня особенная девочка, понимаете? Я хочу сказать, что одинаково люблю всех своих детей, но Келли почему-то всегда оказывалась последней в очереди. Так вот, мы записали «Changes», одну из моих любимых песен всех времен, слегка изменив слова, чтобы они подходили для отца и дочери. Получилось так здорово, что я подумал, что, возможно, мы записали рождественский хит. Потом в декабре полетели обратно в Англию, чтобы его продвигать. К тому времени я уже не пил по распоряжению доктора Роппера, но все равно баловался всевозможными таблетками. Нельзя просто взять и перестать за один день быть наркоманом. Каждый день у меня был похож на русскую рулетку. В то время я сидел на хлоралгидрате, который являлся старейшим снотворным в мире. Но все равно это значительный прогресс по сравнению с тем немыслимым количеством наркотиков, которые я принимал всего несколько месяцев назад, и мы с Келли без проблем приняли участие в программе Top of the Pops. Потом я поехал со своим помощником Тони на выходные в Elders House. Съемочная команда MTV была уже там, потому что к тому времени наша повседневная жизнь в доме всем наскучила, и телевизионщики отчаянно искали новый материал. Но снимать было особо нечего. У меня был мощный квадроцикл Yamaha Banshee 350 SS, этакий снаряд на колесах, и я часами гонял на нем по полям. Большую часть выходных я занимался только этим, и в понедельник утром, 8 декабря, когда песня «Changes» поступила в продажу, я рассекал на нем, как всегда. Думаю, к этому моменту съемочная команда немного разочаровалась. Они даже выключили камеры. Помню, как слез с квадроцикла, чтобы открыть ворота, потом закрыл их, когда все прошли, опять залез на квадроцикл, понесся по грязной дороге, а потом ударил по тормозам, когда спускался по крутому склону. Но беда в том, что у квадроцикла нет ручки газа, как у мотоцикла, только рычажок, который нажимаешь вперед-назад и едешь быстрее или медленнее. И очень легко нажать на него случайно, пока пытаешься удержать квадроцикл, особенно когда он держится неустойчиво. Именно это и произошло. Когда я доехал до низа берега, передние колеса попали в выбоину, моя правая рука соскользнула с ручки и нажала на рычажок. Мотор взревел как безумный, квадроцикл вылетел из-под меня и перевернулся в воздухе, а меня сбросил на траву. Примерно миллионную долю секунды я думал, что все не так уж плохо. А потом сам квадроцикл всеми четырьмя колесами рухнул на меня. Хрусть. Когда я открыл глаза, у меня в легких было полно крови, а шея сломана. Так потом сказали мне врачи. «Ясно. Теперь я точно помру», — подумал я. Верьте или не верьте, но во всем этом виноваты нацисты. Та выбоина в земле была небольшой воронкой от немецкой авиабомбы, которую сбросили во время войны. Тогда я этого не знал, но, оказывается, вокруг Уэлдерсхауса их полно. Немецкие летчики присывали долетать до крупных городов, где их могли сбить, и сбрасывали бомбы на Бакингемшир. Докладывали о выполнении задания и сваливали домой. Следующие две недели жизни я почти не помню. Первые несколько часов я все время то приходил в сознание, то снова отключался. У меня есть смутное воспоминание о Сэме, моем охраннике, который поднял меня, положил к себе на квадроцикл и повез через поле. Потом я помню какие-то проблески сознания о машине скорой помощи и о куче докторов. «Как вы доставили его в скорую?» — спросил один из них. «Положили его на квадроцикл», — ответил голос, который я не узнал. «Его могло парализовать, Господи Боже, у него же шея сломана. Ему крупно повезет, если он снова сможет ходить. Но как нам надо было его вывести из леса? За ним уже вылетел вертолет, мы этого не знали. Ну, ясно». А дальше все как в тумане. Как оказалось, последнее, что я сделал перед тем, как потерять сознание, это потянул врача за рукав и прошептал ему на ухо. «Что бы вы ни делали, не испортите мне татуировку». Шерон была в Лос-Анджелесе, поэтому Тони позвонил ей и дал трубку главному врачу. Он все рассказал, и они договорились, что меня отправят в хирургию. Ранен я был очень серьезно. Кроме шеи сломал еще 8 ребер и проколол легкие, поэтому в них заливалась кровь. А еще сломалась ключица, перерезав при этом главную артерию на руке, поэтому в нее не поступала кровь. Какое-то время врачи думали, что им придется отрезать руку совсем. После операции меня ввели в искусственную кому, потому что только так мой организм мог перенести боль. Если бы я тогда окочурился, то такой конец был бы мне как раз под стать. Я ведь всю свою жизнь пытался войти в такую искусственную кому. Меня продержали в ней 8 дней. Потом начали медленно приводить обратно в сознание. Еще 6 дней ушло на то, чтобы я полностью очнулся. И все это время мне снился самый что ни на есть гребаный безумный сон. Он был таким ярким и правдоподобным, что больше напоминал галлюцинацию. Могу сказать только, что медики накачали меня какой-то первоклассной наркотой, потому что я до сих пор помню этот сон в мельчайших деталях, как будто это произошло вчера. События начинались в Монмутшире, где мы репетировали с Black Sabbath, и я начинал работать сольно. Дождь лил как из ведра. Я стоял в коридоре в студии «Рокфилд». Передо мной простирался забор в камуфляжной сетке, как в окопах во время Второй мировой войны. Слева окно. Я посмотрел в него и увидел там Шэрон на вечеринке. Она меня не видела, а я ее видел. После вечеринки я пошел за ней и увидел, как она встречается с красивым, богатым парнем, у которого свой самолет. Во сне я подумал, вот моя жена, и она от меня уходит. Мне было ужасно грустно. У этого парня на заднем дворе была посадочная полоса, а в конце полосы лежало большое ружье. Потом он вдруг меня видит, и я дарю ему телескопический прицел ночного видения, потому что хочу ему понравиться. Парень велит мне валить нахрен, и я снова почувствовал себя отвергнутым. В этот момент все гости с вечеринки прибегают на лужайку. Толпа все растет, пока не превращается в большой музыкальный фестиваль. Появляется Мэрилин Мэнсон. Полная бредятина, приятель. Потом я оказываюсь в самолете этого богатого парня, который летит в Новую Зеландию, а на борту подают разливной Гиннес. Думаю, это как-то связано со свадьбой моего сына Луиса в Ирландии, на которую я не попал, потому что лежал в больнице. В Новой Зеландии был канун Нового года, там был Джек, у него были совершенно высветленные волосы, и он пускал петарды. Потом его арестовали. Тут во сне появляется Донован и начинает играть «Mellow Yellow». Еще более странным этот сон делало то, что я время от времени приходил в сознание, и некоторые его моменты пересекались с реальностью. Например, во сне я думал, что живу рядом с закусочной, но на самом деле моя кровать была недалеко от больничной кухни, поэтому я чувствовал запах еды. Потом я увидел своего гитариста Зака Уайлда, что во сне мне показалось невозможным, потому что он жил в Америке, но, как потом оказалось, он на самом деле прилетел меня навестить. Еще я видел, как он в платье с оборочками танцует со шваброй и ведром. Но вот этого уже на самом деле не было. Во всяком случае, я думаю, что не было. «Оззи, Оззи, ты меня слышишь?» Это была Шэрон. Почти через две недели меня, наконец, вывели из комы. Я открыл глаза. Шэрон улыбнулась и коснулась лица носовым платком. «У меня для тебя новости», — сказала она, сжав мою руку. «Мне приснился сон», — сказал я ей, прежде чем она успела продолжить. «Ты ушла от меня к богатому парню с самолетом». «О чем ты говоришь, Оззи, не глупи. Никто ни от кого не уходит, все тебя любят. Ты должен посмотреть на цветы, которые тебе принесли поклонники. Ты будешь тронут, они прекрасны». Она снова сжала мою руку и сказала, «Ты хочешь узнать новости?» «Ну что, дети в порядке?» «Вы с Келли заняли первое место. Вы наконец-то это сделали, черт побери!» «С песней Changes?» «Да, ты даже рекорд побил, Оззи. Ни у кого еще путь по чартам на самую вершину не занимал 33 лет. Только Лулу приблизилась к этому результату». Мне удалось улыбнуться. «Ты так пытаешься поднять мне настроение?» — спросил я. И засмеялся. «Не очень хорошая идея, когда у тебя сломано 8 ребер. Вообще-то, я терпеть не могу Рождество. Конечно, если ты алкоголик или просто не дурак выпить, то Рождество — лучшее, что есть на свете. Но если человек не пьет, то тут сплошное мучение. А еще меня бесит тот факт, что каждому надо купить подарок. Не потому что я жадный, а потому что надо сделать, потому что так принято, а не по желанию. Я всегда считал, что это полная чушь. Но Рождество 2003 года стало исключением. Может, мы с Келли и не заняли первое место. Майл Эндрюс и Гэри Джулс обогнали нас в последнюю неделю со своим кавером на песню «Mad World». Зато я выжил. Что вообще невероятно, если задуматься. Единственное, о чем я грустил в Рождество, это то, что ни один из моих старых друзей из оригинального состава Black Sabbath не позвонил мне и не сказал, что им нравится песня Changes, или просто не поздравил с этим событием. Даже если бы они позвонили и сказали, что это не песня, а кусок дерьма, все же было бы лучше, чем молчание. Неудивительно, что в Монмундшире шел такой сильный дождь, пока мне снился сон. Ну и ладно, приятель, ничего страшного. Больница Уэксхэм-парк, где я лежал в коме, была лучше некуда. Но под конец я все-таки разругался с врачебным персоналом. Я хотел домой, потому что уже належался, но получил в ответ, что домой мне нельзя ни в коем случае. Тогда я еще не мог ходить. На шее у меня был бандаж, рука безжизненно болталась, и я пребывал в мучительной агонии. Но тот чертов сон не давал мне покоя. Я вбил себе в голову, что Шэрон летает по миру на частном самолете с джакузи, и ее трахает какой-то миллиардер. Я решил, что пока я в больнице, мне ее не вернуть. Но к тому времени, как Шэрон примчалась в больницу с детьми, чтобы в миллионный раз сказать, что все хорошо и это просто сон, было уже поздно. Мне удалось выписаться. Так что Шэрон пришлось поставить мне больничную койку у Elders House и нанять медсестру, чтобы вытирала мне жопу и стряхивала член. Несколько недель я мог передвигаться по дому только на кресле-каталке, на ночь меня относили наверх спать. Наконец, я совершенно поправился, хотя этого особенно никто не ожидал. Кратковременная память у меня ухудшилась, может, из-за возраста, а может, из-за снотворного, и в грудной клетке по сей день полно винтиков, болтиков и металлических прутьев. Когда я прохожу через металлодетектор, тот орет так, что Пентагон трубит тревогу. Но мне грех жаловаться, понимаете? Помню, как я вернулся в Америку впервые после той аварии и пошел к врачу на осмотр. Он просветил мне грудь рентгеном, посмотрел на снимок и присвистнул. «Хорошая работа», — сказал он. «Наверное, это дорого? Во сколько обошлось? В семизначную сумму?» «Восьмизначную?» «Вообще-то, не во сколько», — ответил я. Он не верил своим ушам. «Что вы имеете в виду?» «Национальная служба здравоохранения», — сказал я, пожав плечами. «Матерь Божья», — удивился он. «Неудивительно, что вы, англичане, терпите такую погоду». Как только я встал с кресла-каталки и снял бандаж, настало время пересматривать контракт с MTV в который раз. Я бы не выдержал еще один сезон «Семейки». Хватит, значит, хватит. К тому времени MTV уже все равно испортили передачу, пытаясь выжать из нее последние деньги. Было такое ощущение, что ее показывают круглые сутки, а когда так переусердствуешь, людям становится скучно. Хочется, чтобы люди дома говорили: «О, 9 часов, пора смотреть Осборнов». Хочется, чтобы они бросали свои дела и шли смотреть шоу, но когда ее показывают каждый вечер, они думают: «Да ну, завтра будет повтор». То же самое произошло с передачей «Кто хочет стать миллионером». Поначалу она была великолепна, а потом от нее уже некуда было деться. Еще одна проблема в том, что за 3 года мы сняли все, что только могли снять, поэтому в последнем сезоне пришлось идти на ухищрение, и мы стали так знамениты, что каждый раз, как выходили из дома, нас окружала толпа людей. Все стало слишком искусственным, а это прямо противоположно тому, ради чего изначально задумывалась «Семейка». И шоу закончилось. К 2005 году передачу закрыли, «Форт Апачи» разобрали, а команда уехала. Вскоре после этого съехали Джек и Келли. Но мне нравится думать, что мы оставили свой след на телевидении, особенно на MTV. Они так полюбили всякие реалити-шоу, и теперь приходится не спать до 3 часов ночи, чтобы застать хотя бы один музыкальный клип. Конечно, многие пытались поиметь что-то с «Семейки Осборнов», когда она уже закончилась, но я никогда не сомневался в том, кто ее истинные создатели. Это сами Осборны. Одним из небольших преимуществ шоу стало то, что Шэрон удалось продолжить успешную карьеру на телевидении. После того, как она прошла химиотерапию, все, чего я хотел, чтобы она была счастлива. Когда ей предложили стать судьей в передаче «X-Factor», она с радостью согласилась. А когда Шэрон решила уйти из передачи через 4 сезона, я сказал ей: «Слушай, ты точно уверена, что хочешь это сделать? Если да, то я тебя полностью поддерживаю». И в конце концов для нее все сложилось к лучшему, потому что сейчас она с удовольствием снимается в передаче «Америка ищет таланты». Должен признаться, я думал, что моя жизнь станет чуть более нормальной, когда «Семейка Осборнов» закончится. Ага, никаких, черт возьми, шансов. Для начала Уэлдерс Хаус три раза чуть не сгорел. Потом я чуть не убил грабителя среди ночи у себя в ванной. Клянусь, такое безумное дерьмо случается только со мной. Если бы не мой чертов мочевой пузырь, я бы этого парня даже не увидел. Но я всю ночь мотаюсь туда-сюда. А все потому, что пью слишком много жидкости, даже когда не бухаю. Я завариваю себе чашку чая размером с супницу и выпиваю больше 10 таких в день. Что бы я ни делал, я все делаю сверх меры. В общем, взлом случился перед рассветом в понедельник 22 ноября 2004 года. Я проснулся, чтобы отлить, и, к счастью, до этого принял только свои обычные таблетки, так что не шатался и не сшибал углы. Я встал с кровати и голышом побрел в ванную, где расположена ниша с небольшим туалетным столиком. Включил свет, поднял сиденье и случайно бросил взгляд на этот туалетный столик. Он был там. Парень ростом с меня, с головы до ног одет в черное, а на лице хоккейная маска. Присел на корточки, но спрятаться ему было негде. Трудно описать, какой страх испытываешь в момент, когда такое происходит, но потом скорость реакции берет вверх. Как только парень понял, что я его заметил, то ломанулся к окну и попытался вылезти. Почему-то... Бог знает почему, если учесть, какое трусливое дерьмо, я рванул за ним и схватил за шею до того, как он успел вылезти. В результате грабитель лежит на спине и пялится на меня, а я держу его рукой за горло. Вдруг я думаю, так, а что дальше? Мы пробыли в такой позе целую вечность, не говоря ни слова, пока я принимал решение, что делать дальше. Если... тащить его обратно в дом, решил я, то у него может оказаться фомка или пистолет, а на улице может ждать сообщник, который готов помочь. Мне точно не хотелось драться в 4 утра, так как я почему-то не надел свой костюм Рэмбо. И я подумал, почему бы мне просто не убить ублюдка? Он ведь у меня дома, а я его как-то и не приглашал. Но неужели я хочу жить с осознанием того, что лишил кого-то жизни, когда мог просто отпустить? В конце концов, я просто выкинул ублюдка из окна второго этажа. Я слышал, как он пересчитал ветки деревьев по пути вниз, потом посмотрел, как он ковыляет через поле, скуля при каждом шаге. Хорошо, если он что-то сломал. Ублюдок двинул ювелирных украшений на 2 миллиона фунтов, и копы его так и не поймали. Украшения были застрахованы, но полную стоимость так вернуть и не удалось. Думаю, нужно было крикнуть Шерон, чтобы включила сигнализацию, но тогда я об этом не подумал. И она ничего не знала об этом, пока все не закончилось. Это ведь просто вещи, правда? А могло быть намного хуже. Вор мог ударить меня по голове бейсбольной битой, пока я спал. Он мог изнасиловать Шерон. Знаете же, как народ в баре понтуется? Ох, вот бы это случилось со мной, черт побери, я бы этому ублюдку показал. Но поверьте, когда вас вот так застают врасплох, все по-другому. После этого случая я купил пару ружей, так что если появится еще один подобный крендель, так легко он не отделается. Опять же, не уверен, смогу ли я выстрелить в человека. С пушками надо быть чертовски осторожным. Мой отец всегда говорил, что если идешь на кого-то с оружием, неважно каким, нужно быть абсолютно готовым пустить его в ход. Иначе человек увидит в твоих глазах сомнение, отнимет у тебя оружие и использует против тебя, и тогда тебе точно не сдобровать. На следующий день после кражи пресса просто с ума сходила, как и от любой другой истории с моим участием. «Голый Оззи в ярости избил вора у себя дома», — гласил заголовок газеты «The Sun». Потом другие газеты отправили репортеров в Астон написать о том, как я ограбил магазин одежды «Сара Клеркс». И как смешно, что я жалуюсь на то, что сам стал жертвой ограбления. Честно говоря, это сравнение высосано из пальца. Я был обычным глупым ребенком, когда грабил магазин «Сара Клеркс». Я не был ночным вором-профессионалом, и я усвоил свой урок. В 1965 году одежда, которую я стащил, стоила примерно 25 фунтов, и мне тогда казалось, что это все деньги мира. Никогда бы не поверил, что 40 лет спустя у меня кто-то двинет вещей на 2 миллиона фунтов, и все равно у меня останется столько денег, что я особо этого и не замечу. Это просто нелепо. Моя жизнь не должна была так сложиться. Но поверьте, я благодарен провидению. Не проходит и дня, чтобы я не вспомнил, откуда я родом, где теперь оказался, и что никто в здравом уме не поставил бы гроша ломаного на то, что моя жизнь сложится именно так».